Пятая часть. В двух шагах от гвоздика стояло зеленое чудовище. Пузатый крокодил на лошадиных ногах и с гребнем на спине. Выпуклые размером с небольшой кокос глаза красновато блестели и слезились. С морды свисала похожая на тину борода. Чудовище опустило длинную башку и растопырило пасть. Из пасти пахнуло остатками кислой пищи. Гвоздик увидел желтые зубы, каждый размером с банан. Между ними торчала мокрая трава и какие-то ошметки. Под красными сводами складчатого неба уходила в черноту глотка, труба. И шевелился, истекал слюной широченный, похожий на розовый матрас, язык. Гвоздик понял, что сейчас язык этот подхватит его, как мошку, и втянет туда. И желтый чистокол из зубов хреб. Мама! Что? Что, моя детка? Что случилось? Я иду. Грозная тонга Мяма возникла из чащи и вмиг оказалась рядом. Она огрела чудовище по носу жезлом с погремушками. Брысь, негодник! Дракон захлопнул пасть, присел и, виляя трехметровой спиной, засеменил прочь, как напроказившая такса. Тонга Мяма подхватила гвоздика на руки. Что, мой маленький, эта паршивая ящерица испугала тебя? Не бойся, моя белая мышка, няма-лапаи не едят мальчиков и девочек. Они даже бабочек не едят, только траву и ветки. Наверное, этот лентяй-бродяга решил, что ты хочешь угостить его бананом. Я его иногда подкармливаю. Вот он и разбаловался. Гвоздик на руках у тетушки Тонги дрожал и всхлипывал. Так вот они какие, эти няма-лапаи. Мало ли что ребята болтают ради интереса. Тетушка Тонга лучше знает. Значит, эта пасть просила угощения только и всего? А я чуть в обморок не свалился от ужаса. Конечно, следовало запрыгаться, вырваться и убежать, чтобы в одиночестве пережить свой стыд. Но гвоздик лишь сильнее прижался к Тонге Мяма и всхлипнул опять. Не плачь, мой маленький кокосик. Мяма не даст мальчика в обиду. Тетушка Тонга принесла гвоздика в свою хижину, усадила на мягкую циновку, развела огонь в камельке и стала готовить в глиняной чашке сладкий пузырящийся напиток кучапа из тыквенного сока и сахарного тростника. Большущая, темно-коричневая, в седых кудрях, в серьгах и ожерельях, она сидела у огонька, иногда оглядывалась на гвоздика и улыбалась большими белыми губами. Гвоздик смущенно вздыхал и тоже улыбался. Потом он сел рядом с тетушкой Тонгой, смотрел, как булькает в глиняной посуде сок, и придвигался все ближе, ближе, пока не коснулся щекой могучего локтя колдуньи. Она погладила его по голове широченной мягкой ладонью. «Сейчас, моя рыбка, будем пить вкусный кучапа». Гвоздик вздохнул опять, просунул голову между оттопыренным локтем и толстым боком тетушки Тонги, вывернул шею, глянул снизу вверх тетушке в лицо, как мышонок из норы. «Ма, что мой ласковый бубенчик?» А он ничего. Просто так, само собой, получилось. Вроде бы кусочек имени и в то же время похоже на «мама». По правде говоря, приторный горячий кучапа не очень-то нравился гвоздику, но он послушно выпил полную скорлупу кокоса и сказал «туи хахабо», «спасибо», то есть, и, наконец, решился, рассказал, как попал на поляне в лапы сыщику Нусу. «Авай-вай! Я велю воинам проверить каждую нору, каждый кустик в округе. Но, наверное, этот Фуги Какабура уже изо всех сил гребет от острова на своей краденой лодке. Что ему теперь делать на Нуканука? Жаль, что нельзя послать погоню. Души не велят отплывать от берега после захода солнца. Разве уже заход? И в самом деле в щелях плетеных стен не было солнечного света. Гвоздик вдруг почувствовал, что он очень устал от переживаний, и у него слипаются глаза. Надо было идти в шалаш к дядюшке. Но вместо того, чтобы подняться, Гвоздик прошептал: «Ма, можно я еще посижу у тебя немножко?» «Иди ко мне, мой пушистый пай-пай!» Тонга Миама посадила Гвоздика себе на колени, обняла и стала покачивать, босовито и негромко напевая: «Уа-миа-ма-о-кок, и та-хо-та-о-кок». Гвоздик не разбирал слов песни и не знал, что она называется «Огонек, на котором жарят неприятеля». Старинная была песня, из давних непросвещенных времен, однако пела ее Тонга Миама ласково и, наверное, сама не думала о словах. И Гвоздик уснул под эту колыбельную. Король Нуканука Таебуангамеа Катикали IV очень заботился о путешественниках. Он не только приказал снабдить их запасами пресной воды и всякой пищи, не только наградил каждого, в том числе и Гвоздика, крупной жемчужиной, он еще подарил морякам бронзовую пушку, одну из тех, что попали на остров с французского брига. Точнее, это была маленькая широкая мортира. К мортире король выдал 3 пороховых заряда, один, чтобы салютовать при отплытии, а еще пару, чтобы выпалить, когда на горизонте покажется какое-нибудь судно. Уж в этом-то случае плот будет обязательно замечен. Накануне отплытия устроили большой праздник с плясками у костров и угощением. Танцевали все — и островитяне, и моряки. Даже дядюшка Юферс прыгал, ухватив за талию хорошенькую коричневую девушку. Только Гвоздик почти не веселился. Он задумчиво сидел у огня рядом с Тонгой Миама, и она гладила его отросшие пушистые волосы. Отправление в рейс было обставлено со всяческой торжественностью. Жители острова стояли по берегам бухты Тагао и махали пальмовыми ветками. На уплывающих надели венки из цветов, граммофон проиграл песенку о прекрасной Марианне, загудела акулья кожа на барабанах, в которые ловко били юные королевские барабанщики. Ими командовал, конечно, Туги. К притихшему Гвоздику подошла необычно смущенная Цица Ига и подарила свистульку из плоской перламутровой раковины, а потом убежала, растолкав провожающих локтями. Под гул барабанов был распущен 4-угольный парус, бывший марсель милого дюка, и плот медленно двинулся к выходу из бухты. Взлетел на мачту оранжевый флаг королевства Нуканука. С крепости грянуло салютом орудие, выбросило тугой белый дым, а Хохито приложил к запалу мортиры фитиль, и та бухнула в ответ с такой упругой силой, что плот вздрогнул, и все присели. Только Гвоздик не вздрогнул. Он будто даже не слышал грохота. Стоял неподвижно и смотрел на берег. А потом... Потом случилось то, что сломало всякую торжественность. «Нет!» — крикнул Гвоздик и бросился с плота в воду. Плавать научился он здесь отлично, поэтому в несколько взмахов достиг отмели, выскочил на песок и помчался туда, где в своем парадном платье и ожерельях стояла громадная седая Тонга Миама. Гвоздик обхватил тетушку Тонгу, как могучее дерево, прижался к ней, она тоже обхватила его большущими ладонями. Ма, не поеду, не хочу без тебя. Конечно, был убран парус, и плот подтянули к берегу. Толпа обступила Тонгу Миама и плачущего мальчика. Коричневые сморщенные старики качали головами. Мальчишки и девчонки смотрели насупленно и понимающе. Взрослые шумно обсуждали неожиданные события. Сквозь толпу протолкались дядюшка Юферс, шкипер Джордж и Чинча.